Глава 41. Танина уха. Сережа Ветров растолкал меня на рассвете и подал расшифрованную радиограмму. В ней было сказано: «Самолет придет 2:00 в воскресенье. Выкладывайте 6 костров, 2 ряда коридором. Расстояние между кострами в длину 50 метров. Направление посадки дайте 2 ракеты, белую и красную». «Вот это здорово!» — обрадовался я. И так шлепнул Сережу по спине, что он чуть было не упал. «Давай буди ребят, надо обрадовать всех». День занимался теплый, прозрачный. Трава, густо покрытая росой, отливала сединой. В небе уже звонко заливались жаворонки, где-то далеко за поляной четко постукивали перепела. Ничто вокруг не напоминало о войне. Чистое, глубокое лазурное небо, торжественно спокойный лес, благодатная тишина, нарушаемая гомоном пробудившихся птиц. Раздевшись до пояса, мы старательно полоскались у болотца с застоявшейся темно-зеленой водой, отдававшей запахом прели. После мытья Николай Логачев всем на зависть проделал несколько спортивных номеров. Он сделал стойку жимом, прошелся на руках вокруг болотца, проделал 4 раза сряду сальто и затем нырнул в болото еще раз. Пока Таня умывалась, расчесывала и заплетала косу, Белка сидела у нее на плече и, держа в передних лапках крепкую, еще не созревшую шишку, покусывала ее своими острыми зубками. Таня ласково поглядывала на нее. Позавтракали мы остатками вчерашней каши и занялись сортировкой имущества. Мы решили оставить здесь часть боеприпасов и продуктов, кое-что из снаряжения одежды, а остальное нести с собой к озеру. Я предупредил друзей, что на поляну мы вернемся только ночью, в воскресенье, чтобы встретить самолет. Итак, в начале 10-го мы покинули свой аэродром и, сориентировавшись по карте и компасу, отправились навстречу Фоме Филимоновичу, к озеру навстречу решающим событиям. Идти было теперь значительно легче, да и путь был в 2 раза короче вчерашнего. Мы не торопились, делали частые короткие привалы. На полпути пересекли лесную дорогу, о которой я уже упоминал, внимательно осмотрели ее. По-видимому, никто по ней не ходил и не ездил за последние недели. В полдень мы добрались до озера, оно лежало в низине и мало чем отличалось от болота. Берега покрывал густой и высокий камыш. «Какая глухомань!» — пробормотал Сережа Ветров. Мы начали обходить озеро, и когда добрели до чистого берега, услышали, что кто-то шумно бултыхнулся в воду. И тут же раздался голос Фомы Филимоновича. «Внучка, отворотись, я вылезать буду». Таня прыснула и скрылась в кустарнике. Мы увидели Фому Филимоновича, скакавшего на одной ноге. Он натягивал брюки, и вода сбегала с его бороды веселыми струйками. На отмеле, в траве недалеко от воды, трепыхались и поблескивали красноперые окуньки с ладонь величиной и несколько щук. «Видали?» — похвастался Фома Филимонович, кивая на рыбу. «Чем не рыбак? Таня, выходи!» Таня подбежала к деду, обняла его, уткнулась лицом в его грудь и заплакала. «Не надо, Таня, не надо!» — приговаривал Фома Филимонович, лаская девушку. «Семенка-то не любил слез. Помнишь, как он говорил? Не надо, доча, не надо. Все мы люди и все мы смертны. Война, Танюша, ни у одной тебя горе, оглянись-ка вокруг». В сторонке под деревьями стояла уже знакомая нам одноконная телега, а возле нее ребристая гнедая кобыла. Она лениво мотала головой и помахивала куцым хвостом, будто нехотя отбиваясь от надоедливых слепней. Фома Филимонович заправил рубаху в брюки, подошел к телеге, достал из-под вороха сена чугунок и подал его Тане. «Чисть рыбешку, милая, да закладывай уху. Она как раз ко времени поспеет. В мешке возьми лук и укроп». Сережа Ветров сейчас же бросился на помощь Тане. Он быстро развел огонь, наполнил чугунок водой и пристроил его над костром. Потом вооружился ножом и стал вместе с Таней чистить рыбу. «Ну, как дела, Филимоныч?» — спросил я. «А так, помаленьку». «Как чувствует себя Штейн?» «Зверь зверем ходит. То к одному привяжется, то к другому. Такая уж у него волчья натура. Похитуна совсем затюкал. Как встретит пьяного, так в зубы. Похитуну хоть в гроб живьем ложись. Теперь он брыкаловку сосет только ночью под одеялом, а днем ни-ни, боится. Логачев и Березкин рассмеялись. Я был рад, что Кольчугин снова бодр и весел. Подходили горячие дни, и каждому нужна была большая внутренняя собранность. «Охота не сорвется?» — спросил я. «Ни в какую. И по хитун поедет. Сам мне вчера говорил, Гюберт солдат прихватит, а сколько не ведаю. Приказал две подводы готовить. А раз две, значит, не одни поедем». «Когда вас здесь можно ожидать?» «До захода солнца, пожалуй. Раз едем с ночевкой, то нет смысла терять вечернюю зорьку. Гюберт любит это дело, вкус понимает. А знатное местечко я подыскал». Я окинул взглядом озеро и кивнул головой. «Знатное местечко», — продолжал Фома Филимонович. «Уток здесь видимо-невидимо. Тьма тьмущая. Он меня сегодня загодя командировал, приказал шалашик разбить, платок сколотить. Но мне сдается, что незачем зря тратить время». И старик подмигнул. «Нам будет не до уток, да и боюсь, что не довезу я своих господ до озера. Как, Кондрат?» «Хорошо было бы», — сдержанно ответил я. «Что ж, хлопцы, айда обзор места делать». «День-то у меня короток, короче медвежьего хвоста, задерживаться не резон». И старик зашагал прочь от озера. Логачев, Березкин и я последовали за ним. Пройдя шагов 200 по колее, заложенной телегой Фомы Филимоновича, мы остановились у остатков моста через неширокий проток. Здесь торчали полусгнившие сваи и бревна. Часть их уже давно засосала тина. «Тут мы все и совершим», — сказал Фома Филимонович. «Место на редкость подходящее для засады». Потом мы прошли еще немного и вышли на лесную дорогу. «Это в Селезневку?» — спросил я. «Ага, прямиком», — ответил старик. Дорога выглядела неезженной, и это меня успокоило. Мы вернулись к озеру и расположились в холодке. Фома Филимонович задумался о чем-то, а потом, покачав головой, заметил. «Рискованное дело затеяли мы, хлопцы. Уж больно рискованное». «Без риска нельзя», — проговорил Березкин. «А ты помолчи, цыган», — прикрикнул старик. Березкин рассмеялся. «Спланировали-то мы, ладно. А вот как оно обернется?» — осторожно продолжал Фома Филимонович. Хитрый старик решил, видимо, прощупать мое настроение. Я ответил. «Все будет зависеть от тебя, Филимоныч. На тебя вся Москва смотрит. А мы уж не оплошаем. А я что? Я маленький человек». «Нечего вам казанской сиротой прикидываться», — выпалил Березкин. «Помолчи, цыган», — огрызнулся старик. Теперь уже все рассмеялись. С полчаса ушло на черчение подробного плана опытной станции. Фома Филимонович водил прутиком по песку, я задавал вопросы, а Логачев переносил все на листок бумаги. Старик тщательно провел разведку и без запинки перечислил весь личный состав опытной станции, показал, где и кто размещен. «Да, запамятовал», — спохватился он. «Завтра Штейн уезжает. Если верить по хитуну, то в город, а из города в ту деревню, где было имение Эдинберга». «Интересно, это зачем же?» — поинтересовался Березкин. «Бог его знает». «Это мне не нравится», — сказал я. «Уж лучше бы он остался в своем осином гнезде». «Вот такие дела», — покачал головой Фома Филимонович и спросил Таню. «Как уха, стрепуха?» «Еще минут пять, деда», — откликнулась Таня и присела возле старика. «У тебя дела плохие?» — спросила она, стараясь заглянуть ему в глаза. «Кто это тебе в уши надул? У меня дела преотличные!» И Фома Филимонович неожиданно и громко рассмеялся. У костра что-то зашипело. «Уха бежит, спасайте!» — взметнулась с места Таня, а вместе с ней Березкин. Чугунок окутало облаком пара вперемешку с дымом. Но Березкин ловко выхватил его и поставил в сторонку. «Видать, весь жирок убежал», — с сожалением проговорил Фома Филимонович и почесал затылок. Все достали из-за голенищ деревянной ложки. «Да здравствует уха и ее творец Таня», — провозгласил Сережа Ветров. Все расселись вокруг чугунка, ели с завидным аппетитом, и через короткое время чугунок опустел. Старик облизал свою ложку, спрятал ее и пошел закладывать лошадь. «Чугунок оставлю вам», — бросил он на ходу. «Авось пригодится». Пока Кольчугин запрягал лошадь, я рассказал ему кое-какие подробности предстоящих операций, посоветовался с ним. Ты гляди, Кондрат, чтобы хлопцы в субботу в меня не стреляли. Вот будет тогда потеха. Я проводил старика до лесной дороги. Перед прощанием Фома Филимонович предупредил меня. Ночью огня не разводите, боже упаси, хоть и тихо кругом, а все же. Знаю, знаю, Филимоныч, успокоил я его. И близко к станции не суйтесь, ну и за внучкой приглядывай, Кондрат. Я заверил Фому Филимоновича, что все будет в порядке. Пожал его шершавую, покрытую мозолями руку и пожелал счастливого пути.